Глава 4. Оля. Этого не может быть. Я высекаю уверенно и отчаянно машу головой, вглядываюсь в Аринины голубые омуты и не знаю, что хочу там найти. Скажи, что это какой-то нелепый розыгрыш, дурацкий прикол. Скажи, что ты пошутила. Ровно на миг между нами повисает глухая тишина. Я жду, что жена брата рассмеется, но она лишь отводит взгляд в сторону и неловко перетаптывается на снегу. «Я не пошутила, Оль. Прости, но я действительно видела твоего Влада с другой женщиной. Роскошная блондинка, дорогая, губы сделанные, сиськи, как с обложки». Я каменею еще на несколько секунд. Никак не могу принять обрушившуюся на меня новость и отрицаю ее всеми фибрами души. В рекордно короткие сроки я нахожу жениху 1001 оправдание и выстраиваю между нами с невесткой незримый заградительный барьер. Не нахожу в этом ничего криминального. Влад много работает и по долгу службы проводит время с разными людьми. Бизнесу, знаешь ли, чуждо понятие пола. Это не было похоже на деловую встречу, Оль. Они сидели в ресторане вдвоем, о чем-то весело щебетали, пили вино. И почему-то сразу мне не позвонила? Я растерялась. И у тебя, конечно же, есть доказательства. Фото, видео. Нет. Ладно, Арин, мне пора. Такси ждет. Я обматываю шарф вокруг шеи, пытаясь согреться, но внутренности словно промерзли изнутри и покрылись коркой льда. Вслед мне несется банальное «извини», но я не оборачиваюсь, ныряю в теплый салон «Шевроле», откидываюсь на сиденье и прикрываю веки. На душе почему-то паршиво. По дороге домой я пытаюсь дозвониться Меркулову, но он предсказуемо не берет трубку. Я понимаю, что у него за пара, целая делегация иностранных гостей. Только вот мне от этого ни капли не легче. До тремора в конечностях я хочу услышать его голос и убедиться, что у нас все хорошо, что он любит меня так, как прежде, что мечтает о светлом будущем и вовсю готовится к свадьбе. В свете недавних событий квартира кажется мне унылой и пустынной, поэтому я включаю музыку на всю, принимаю горячий душ и ныряю в пушистую пижаму. Стираю остатки макияжа, распуская волосы и долго всматриваюсь в отражение в зеркале. Ищу подтверждение своей красоты. Я никогда не страдала комплексами по этому поводу, но сейчас мне требуется подтверждение собственной исключительности, особенно на фоне известия о том, что Влада сопровождала шикарная блондинка. На ум почему-то приходит дочь генерального, Инга, но я быстро отметаю эту мысль за несостоятельностью. Где Слонская, а где Меркулов? Проворочившись в кровати около часа, я все-таки проваливаюсь в беспокойную дремоту. А утро встречает меня запахом свежей выпечки. Проснулась? Застаю Влада на кухне. Его рубашка расстегнута, рукава подкатаны, а сам он колдует у кофемашины. «Доброе утро», — произношу я хриплым ото сна голоса и влетаю в его спину. Обвиваю руками за талию и прячу нос между лопаток. Вдыхаю родной запах и постепенно расслабляюсь. Ну чего я себя накручиваю, если Влад здесь, со мной? Варит капучино на двоих, вытаскивает круассаны из крафтового пакета и недоуменно ведет бровью. Ну чего ты, маленькая? Соскучилась. Мне так тебя не хватает. Осталось совсем чуть-чуть. Потерпи, Оль. Скоро меня повысят, и все это закончится. Твердо обещает Меркулов, и я ему верю. В офис мы вновь выдвигаемся порознь, едем на разных машинах, как будто не живем вместе и не делим одну постель. Сталкиваемся у турникета, выискивая пропуска, и фальшиво приветствуем друг друга. И по какой-то причине именно в это мгновение мне хочется заявить свои права на Влада, наброситься на него с поцелуем, прижаться всем телом, снять кольцо с цепочки и надеть его на безымянный палец, рассказать всему миру, что он мой. Торможу себя за несколько секунд до необратимости. Вспоминаю, как на прошлой неделе Слонский уволил влюбленных Ирину из бухгалтерии и Алексея из службы безопасности, и остываю. Должностью я дорожу, зарплатой тоже. Это все явно перевешивает мою уязвленную гордость. Выглядишь помятой. И тебе доброе утро. Я прохладно приветствую никогда не лезущую за словом в карман и порой перебарщивающую с прямотой Машу и прячусь от нее за монитором компьютера. Случилось чего? Плохо спала. Влад не давал. Никак не желает униматься подруга, но я демонстрирую ей кипу бумаг, которые срочно надо разобрать, и засовываю наушники в уши. Ближе к обеду шеф просит отнести какие-то документы в отдел Влада, и я лечу туда, как на крыльях. Поправляю выбившиеся из прически пряди, расстегиваю верхнюю пуговку рубашки и в дверях врезаюсь в дочку генерального. «Простите». Слонская окатывает меня пренебрежительным взглядом и молча удаляется. Я же пожимаю плечами и проскальзываю в кабинет к жениху. «Что она от тебя хотела?» Выпаливаю вертящийся на языке вопрос и внимательно изучаю Меркулова, но ничего подозрительного не обнаруживаю. «Новости хреновые принесла. К нам едет ревизор проверять финансовую деятельность компании». «В канун Нового года? Изверг». «Белов Максим Эдуардович. Первый раз про него слышу. А ты?» «И я». Выпаливаю побелевшими губами и не могу объяснить, почему вру Владу. Ведь для меня это не просто знакомое сочетание имени и фамилии. Мы с Максом учились в одном университете. Дружили, делили невзгоды и даже были близки. Но это было совершенно в другой жизни.